Челобитец. Шел слух, что посол короля прусского, Георг Йоганн фон Кайзерлинг, в свое время амурился с Анной Монс. Так это было или иначе, правду теперь не сыскать, но из архивных документов достоверно известно следующее. Летом 1707 года главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII, находилась близ Люблина. Здесь присутствовали Кайзерлинг и Вильли Монс, юный красавец, лицом поразительно схожий со своей сестрой. Посол опекал Монса, тот даже нашел приют в его жилище. Еще прежде Вильям откровенно признался Кайзерлингу: «Самое выгодное дело для меня — служба русскому государю. Когда я был еще мальчуганом, Петр заметил меня. Но моя сестренка, у которой между ног всегда свербит, сотворила мне великую обиду, поссорилась с царем Петром. Ныне я ею полностью тем ограблен, ибо не имею средств к достойному существованию. Если б вы, мой благодетель, замолвили за меня хоть слово единое, государь вельми вас уважает». «Сие есть правда». Кайзерлинг тряхнул париком, роняя с него на камзол пудру. «Это хорошо, что вы уведомили Вильям меня о своих намерениях. Завтра у государя очередная пьянка. Вы знаете, что русские не умеют жить без пьянства и безобразий. Я попрошу Гера Питера, и он, я уверен, мою просьбу уважит. Если б знал посол, на какой срам он себя обрекает». Скандал. На другой день Кайзерлинг, пригласив с собой Вильяма, прибыл на званый ужин к Петру. В комнатах было накурено и душно, так что в открытые окна даже не влетали комары, полчища которых развелись тем летом. Сразу же столкнулись с Меньшиковым, почти двухметровым богатырем, румянолицем, всегда веселым, говорившим столь громко, что слышно было за версту. Кайзерлинг любезно расшаркался. «Князь, позвольте представить вам сего молодого человека?» Меньшиков грохнул смехом. «Ха-ха! Вильяма я знал еще шпингалетом, когда навещал его сестричку. В отсутствии...» Он хитро подмигнул, понизив голос. «Государя, батюшки, помнишь, Вильям? Я тебе еще заморских конфет дарил, чтобы государю не проболтался, а ты, шельмец, в окно спальни подглядывал, учился. Ха-ха-ха! Ах, простите, герпосол, я забыл, что вы тоже согревали ложе, очаровательный Янкин. Я не прав?» Скрипнул зубами от досады посол. «Цум тайфель!» Но оскорбление стерпел, с возможной галантностью осклабился. «Ныне день веселья, самое время прощать виноватых. Князь, молю вас, окажите протеже Вильяму, замолвите словечко перед государем, нельзя ли принять Монса на военную службу?» «Ой, хитрец!» — Меньшиков ткнул перстом под посольское ребро. «Ты, сказывают, скоро с Монсами породнишься, на Анхен женишься, вот и хлопочешь. А я-то с какой стати перед государем буду за опальных поклоны метать?» Кайзерлинг поднял жирную пятерню и стал стаскивать с указательного пальца крупный бриллиант. Светлейший брезгливо отстранился, скорбно покачал головой. «Хочешь пустяком откупиться?» «Птенцы гнезда Петрова честью не торгуют, чай не уличные мы девки». Подумал, почесал волосатую ноздрю, махнул рукой, забрав перстень, и сказал, хитро улыбнувшись: «Ты сам улучи момент благоприятный, а государю, коли совета моего спросит, я слово и замолвлю». На то мы расшаркались. Меньшиков отправился к Петру и, похохатывая, сказал: «Минхерц, посол с Монсихой развратничал, а теперь за наш счет откупиться желает. Перстенек сунул. Помоги, дескать, государя охмурить. И еще Анну в жены мечтает взять. Что, в постели, небось, проворная?» Царь налился кровью, засопел тяжко, сжал кулаки. «Собака, крыса поганая, возгрязь зеленая! И тут хуже момента не придумаешь. К нему с ужимками и приседаниями, таща за руку Монса, приблизился посол. — Ваше Величество! — сладко улыбнулся Кейзерлинг, подстрекаемый одобрительным подмигиванием Меншикова. — Позвольте представить вам... — Петр раздул щеки. — За кого просишь, посол? Мне мало того срама, что я от сестры его перенес. Эту хищницу я воспитывал для себя, имел намерение на ней жениться, но ее природная натура оказалась столь блядской, что более не желаю слышать ни о ней, ни о ее родственниках. Тут встрял Меншиков. Минхерц, дело прошлое. Ведь я с ней во времена он и развратничал. Да и ты, Кейзерлинг, поди, своего сей порочной особой не упустил, не так ли? Ныне хочешь ее в жены взять? Молодец, бери. Она, бабенца этого, напередок горячая. Ха-ха! Как вы смеете, князь, говорить столь дерзкие речи? Топнул ножкой Кейзерлинг. Сии целыми словами между нами противность чинится. Алис тисцуэнда! Меншиков схватил посла за локоть и громко сказал, хотя и на ухо, «А ну ты, козлобородый, катись от селикни!» Далее шли выражения вовсе не дипломатические и равно для печати негодные. Светлейший дал пинка Кейзерлингу под мясистое гузно, и тот спешно застучал туфельками с бантиками по крутой деревянной лестнице, едва не опрокинув с ног старого воина, генерала Нетельгорста. Петр стоял рядышком, мусолил трубочку и ехидно посмеивался. Оправдательные послания. На другой день Кейзерлинг поднялся с позаранку. Опасаясь, что чья-нибудь депеша опередит его, застрочил на бумаге. Люблин, 1707 года. 11 июля, нового стиля. Вседержавный великий король, августейший государь и повелитель, все подданнейшие и все нижайшие, повергаю к стопам вашего величества донесение о происходившей вчера попойке. Обыкновенно сопряженная со многими несчастными происшествиями, она вчера имела для меня пагубные последствия. Ваше королевское величество соблаговолит припомнить то, что почти повсюду рассказывали в искаженном виде обо мне и некой девице Монс из Москвы. Говорят, что она любовница царя. Эта девица и вся ее фамилия содержатся уже 4 года под постоянным арестом, а ее брату преграждена всякая возможность поступить на царскую службу. Я, по несчастью, хотя невинным образом вовлеченный в их роковую судьбу, считал для себя обязанным заступиться за них. Тут от быстрого движения руки чернила брызнули на бумагу. Посол чертыхнулся, присыпал кляксы песком, смахнул его и продолжал писать о тех унижениях, кои он претерпел вчера по причине своего исключительно доброго сердца. Цари Меншиков напали на меня с самыми жестокими словами и вытолкнули не только из комнаты, но даже вниз по лестнице через всю площадь. Я не прошу о мести, но я слезный и всенижайший. Умоляю ваше королевское величество, как о величайшей милости, уволить меня, чем скорее, тем лучше, от должности при таковом дворе, где участь почти всех иностранных министров одинаково неприятна и отвратительна. Через 5 дней, узнав за верное, что посольские магнаты пишут Карлу донос о скандале, Кейзерлинг вновь торопливо заскрипел пером, не доверяя скромности своего секретаря, напрягая фантазию, приводил якобы упущенные прежде обстоятельства и подробности. «Князь Меншиков начал грубить меня непристойными словами». Вследствие чего его императорское величество в негодовании удалился. Тогда как я только возразил, что благородный человек не упрекнет меня в бесчестном поступке и тем менее никогда не докажет того, Но когда князь Меньшиков не переставал обращаться ко мне с насмешкой и презрением и даже подвигался все ближе и ближе ко мне, я, зная его всему миру известное коварство и безрассудство, начал опасаться его намерения, чтобы по московскому обычаю ударом под ножку не сбил меня с ног, и искусством сим он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда впоследствии был конюхом. Я вытянутой рукой хотел отстранить его, заявив ему, что скорее лишусь жизни, нежели позволю себя оскорбить, и не считаю доблестным человека того, кто осмеливается меня позорить. Свидетелем этого происшествия был бригадир фон Нетельгорст, состоящий на польской коронной службе. Он всенижайше прилагает тут свое письменное свидетельство и готов во всякое время присягнуть в справедливости слов, полностью меня оправдывающих.